какими пальцами держать сигарету. Хотя и это может иметь принципиальное значение для противопожарной безопасности. У стола, за которым в сей миг работаю, есть две цены. Одна магазинная, другая цена для меня. Неизмеряемая в деньгах. Реликвия предков. И эту вот цену для меня я называю внутренней значимостью. Могу сказать и так. Данный стул есть предмет моей внутренней ценности. Система ценностей, шкала ценностей, ценностные игры, ценностные ориентации. Все это уже бородатый банал для социологов и философов, психологов и математиков. И физиологи, и психологи, и психиатры даже. Не спеша, перестраиваясь, говорят о значимостях, о ценностях тоже. Жестокая психологема. Чья жизнь вам дороже? Отца, матери, ребенка или ваша собственная? Катастрофа, пожар, землетрясение. Кого спасать первым? А почему не мать? Могут быть еще дети. А другая мать? А другой отец? А другой вы? Отвратительно. Кощунственна сама мысль. Сама возможность рассуждений на эту тему. Нельзя знать такое до случая, когда все решится само. Не остается ничего иного, как полагаться на... Вот и вплотную то, что можно назвать сверхзначимостью или сверхценностью. Сверхценно, бесценно. Жизнь ребенка для нормальных родителей. Жизнь родителей для нормальных детей. Сверхценно и собственная жизнь. И вот внутренняя защита в положениях непосильных, непроизвольное отталкивание, потеснение, забывание, а то и просто потеря сознания, шок, обморок. Похоже на известный метод Страуса – голову в песок. Но так и решаются проблемы неразрешимые. Так женщины забывают о родовых муках. Так живем мы, забывая о смерти, о болезнях и о войне, об уродствах и о долгах, о совести, об изменах своих и чужих, о страшных ударах по самолюбию. Но такое забвение никогда не бывает полным. Смахивает на самовнушение, слишком успешное. Игра со ставкой «Жизнь» — главная игра эволюции. Игра игр для каждого. И понятно, почему участие сознания в этой игре столь ограничено. Наша природа древнее нас. Сомнительная сложность разума легко забивается простой животной надежностью. Даже если дело и не идет о жизни как таковой, что-то в нас к ней приравнивает. То одно, то другое. Что-то ищет безоговорочной полноты. Может быть, это инстинкт борьбы и потребность